день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня в эфире опять Бхакта Володя и Ниргуна Деви Дася. Сегодня мы готовим очередное замечательное блюдо. Ниргуна, я смотрю, вы так много всего принесли. Здесь и бананы, и картошка, морковка. Мы что, несколько блюд будем делать сегодня? Нет, мы будем делать одно блюдо. Одно. Кстати, ты купил ананас? Когда? Я вот еще и ананас купил. Это вообще у нас что-то прям так много всего? Да, но я думаю, что ты не очень разорился. Он, наверное, не очень дорогой. Сколько ну, это сейчас? Мои проблемы. Да, замечательно. Твое пожертвование будет вот в такой форме. У нас очень много различных сегодня овощей и фруктов, и все это, как ни странно, будет в одном блюде. Это удивительное блюдо – сладко-кислые овощи. Оно по-индийски называется «кхати митхи сабджи» – сладко-кислые овощи. То есть будем тушить овощи. И кислые, и сладкие, все вместе. Но ой, здесь интересно. Нужно соблюдать определенную последовательность. Ага. Да, и будем сегодня разделять труд. Ты будешь делать одно, я буду делать другое. А есть будем вместе? Да. Есть будем уже. Сначала поест Кришна. Ну, это само собой. Да. А потом уже будет видно. Да, да, да. Рецепт очень длинный. И мне придется его два раза диктовать, чтобы люди успели все записать. Ну, блюдо, до блюдо это, да, блюдо это необычное совершенно. Вот есть такой замечательный повар в Исконе. Его зовут Вишнугада. Это замечательный преданный, один из лучших поваров Искон. И вот в течение 8 лет он был главным поваром в Нью-Йоркском храме. И каждое воскресенье готовил замечательное угощение для более чем 300 гостей храма. И вот это блюдо, кхати митхи сабджи, часто было гвоздем программы этих пиршеств. То есть вот это блюдо, это фирменное блюдо Вишнугады. Ну, гвоздь был не настоящий, наверное. Там так много было всего, что, может, гвоздя и не заметили настоящего. Короче говоря, это его фирменное блюдо, и вот, как и все повара, он поделился своим секретом. И вот этим секретом мы сейчас поделимся с нашими радиослушателями. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Ниргун, я прошу прощения, это называется «По секрету всему свету». А вы знаете, у меня еще недавно это самое, Харе Кришна, такая штука, вот я читаю, иду, смотрю, билеты МММ, там всем-всем-всем, да? А я, значит, так иду, у меня такой каламбур такой, значит, Харе Кришна, нет проблем, Харе Кришна, всем-всем-всем. Да. Так и здесь, то есть секрет всем. Итак, запишите, пожалуйста. Рецепт большой. Приготовьте большой лист бумаги. 175 грамм тамаринда. 2 столовые ложки топленого масла. Мы начали с пряностей и специй. 1 чайная ложка семян кумина. Кумин – это индийский тмин белый. 2 столовые ложки натертого свежего имбиря. Или можно 1 столовую ложку сухого молотого имбиря. То есть в 2 раза меньше. Молотые пряности, их требуется меньше. 2 стручка зеленого острого перца. Нарезанных стручка. 1/2 чайной ложки молотого черного перца. Итак, зеленый перец нарезанный и еще молотый черный перец. 1/4 чайной ложки асафетиды. Но это еще не все специи и пряности. Теперь запишите, нужно 275 миллилитров. Это чашка с 1/4 сыворотки. Сыворотки из-под простокваши. 2/3 чашки. 40 грамм. Неполная чашечка такая. Сахара. Сахарного песку. 1 ананас. Вот такой. Всего лишь навсего. Очищенный и нарезанный кубиками. Вот, кстати, пока я диктую. Нарезать очисть, кубиками. Пожалуйста, его и нарежь на кубики. А какая грань вот одной стороны длина? 2 сантиметра? Нет, поменьше. Меньше, 1.5? Да. Хорошо. 3 моркови. Я продолжаю диктовать рецепт. 3 моркови, нарезанные тонкими кружочками. после того, как ты все сделаешь с ананасом, да, ты почисть и нарежь морковь. Хорошо. Три моркови, нарезанные тонкими кружочками. Две чайные ложки порошка манго. Также две чайные ложки молотого красного перца, паприки. И также две чайные ложки молотого кориандра. Еще нам понадобится панир, прессованный панир, нарезанный кубиками. Его нужно будет 275 грамм. Ну, это примерно чашечки полторы. Можно его брать по вкусу. Количество. Еще нам нужно из овощей 3 цукини, нарезанных кубиками. 3 небольших цукини, таких сантиметров по 10-15. А что такое цукини? А вот, ты что, не видишь вот это? А вот? Как... Ну, это тип кабачков такой. Так называют цукини, да? Да, но это я вижу, что... полосатые такие маленькие, да, кабачочки. А, нет, я вижу, что кабачок, но это цукини, значит. Это называется цукини. Вообще смешно. Да, это разновидность, да, таких кабачков. Дальше. 3 черешка сельдерея, нарезанных кружочками. 4 помидора, тоже разрезанных на четвертинки. Соли 3 чайные ложки. Еще нам нужен картофель, 4 картофельные, тоже нарезанные кубиками. И затем обжаренные во фритюре. Картофель можно заменить зелеными бананами, нарезанными ломтиками. Но мы вот возьмем и то, и другое. Мы возьмем пару картофелин. Вот, и вот банана здесь, 2 маленьких, как раз зеленых. Итак, я этот рецепт потом еще продиктую, а вы пока все приготовьте. Итак, начинаем с того, что мы моем овощи. Да, сейчас, секундочку. Моем морковь, картофель, зелень. Все это моем, все это режем. Так, кстати, кстати, вообще начинать в кухне надо, да, с того, что вы убираете кухню, чтобы пол вашей кухни был чистый, посуда вся была чистая. Желательно включить хорошую духовную музыку, например, радио Кришналока. Если вы не готовите с нами параллельно, а готовите в другое какое-то время, то включите радио Кришналока, там всегда звучит духовная музыка. Или включите записи, или просто пойте Харе Кришна Махамантру. Это очень благоприятно во время процесса приготовления пищи для Кришны. Ниргуна, вы знаете, я сейчас по ходу дела хочу вспомнить. Я помню, когда я начал практиковать Харе Кришна, и, естественно, я все время повторял мантру Харе Кришна. Ну хорошо, только ты, пожалуйста, не переставай нарезать. Да-да-да, потому что нам сегодня уже нужно много нарезать. Вот я сейчас тоже почищу картошку. Вот, и, значит, так получилось, что мы купили дом в деревне. И вот, значит, я там, лето было, я там мантру читал, все, значит, замечательно было, но сама мантра, она давала такое ощущение, счастья, само собой, и чистоты. А дом был ужасный совершенно, самый ужасный дом в этой деревне, это был вот тот, по дешевке купили. Очень ветхий, да, такой, очень развалюшка. Развалюшка вообще ужасная, какой-то был такой синий, зелено-серый какой-то, ужасный вообще. Самый... Плесенью покрыт, все. И вот я читал мантру, а я никогда не занимался покраской домов, и для меня это чуждо было. И вот через месяц этот дом стал самым лучшим домом в этой деревне. Благодаря мантре это 100%. Потому что мантра, она давала такую чистоту и красоту. Энергию давала еще тому же. Да, но не просто энергия. Не просто энергия, вот я энергичный, то-то-то. Нет, она давала красивую энергию. Духовную. Да, естественно. И он стал такой красивенький. Мне даже вот сам я покрасил, там разные цвета я сделал, все он такой. И он стал как пряник такой. Я думаю, ты старался для Кришны в этот момент. Да, естественно, потому что я думал, вот надо сделать из этого дома храм. Я тогда был такой, значит. Вот именно поэтому он и стал красивым, поэтому Господь и дал тебе энергию. Но это из-за мантры точно совершенно. Вот я к чему все это говорю, что если люди, скажем, действительно при готовке будут печь Харе Кришна или повторять Харе Кришна, у них будет выходить все очень красиво. Конечно. И кухня будет чистая, и... То есть мантра как бы первичная, я это хочу сказать. Все вокруг становится чистым и красивым. Да, это духовный процесс, на самом деле, когда мы готовим пищу для Бога, и когда вы во время приготовления поете мантру к тому же или слушаете ее, то Господь присутствует в вашей кухне и наполняет кухню духовной радостью, хорошей энергией, чистой. И процесс ваш одухотворяется, и пища получается гораздо вкуснее. Вы это, я думаю, на практике поймете. Итак, что делаем дальше? Вот нужно нам приготовить тамариндовую воду. Итак, тамаринд. Еще его называют имли. Это высушенная коричневая мякоть, иногда с темными блестящими семенами, больших, широких стручков тропического дерева Tamarindus indica. Очень кислая приправа. Ну, очень кислая приправа, да. Для употребления нужно вынуть семена, разломить или мелко нарезать мякоть. Вот у нас она уже без семян в упаковке. Нужно кипятить кусочки мякоти в течение 10 минут. Вот сразу налей воды и поставь кипятить. Хорошо. Пока они не размягчатся и не распадутся. Нужно 250 мл воды и примерно столько же, вот чуть поменьше, грамм 200 тамаринда. И затем, когда закипит вода, нужно с помощью сита выжать воду из мякоти. Вот как можно больше воды нужно выжать, немножко даже подавить каким-нибудь прессиком. И оставшуюся мякоть просто выбросить. А жидкость – это и будет тамариндовая вода. Нужно ее использовать в качестве приправы. Вот если у вас нет тамаринда, то можно имитировать его вкус, смешивая сок лимона и, допустим, коричневый сахар. Вот это будет имитация этого вкуса. Или просто разведите лимон с водой. Итак, что мы делаем дальше? Вот ты пока моешь овощи, помой, пожалуйста. Вот еще у нас есть сельдерей, небольшие черешки. Нужно будет помыть и тоже разрезать. Хорошо. Кружочками. И помидоры тоже помой и разрежь. Кружочками? Да. И вот я почистила картофель, сполосни, пожалуйста. Ладно. И мне еще останется нарезать бананы, и все тогда у нас уже будет порезано. Хорошо. Пока ты это делаешь, я, наверное, приступлю к приготовлению масалы. Мне нужна, наверное, теперь большая кастрюля, да? Вот, Володь, вот это вот, достань большую толстодонную, сполосни ее, пожалуйста. Она там внизу у нас лежала. Я дотащу дно-то толстое такое, ладно, попытаюсь. Ага, дотащишь, ничего, ты сильная. Вот, сполосни ее, я поставлю ее немножко разогреться, чтобы вода выпарилась, и затем буду делать масалу. Пока ты ее споласкиваешь, я приготовлю все пряности. Все пряности, которые нам понадобятся, должны быть рядом с вами. Я напоминаю еще раз радиослушателям, когда вы готовите масалу, сначала жарятся в масле более крупно натертые пряности и специи, а затем уже более мелко измельченные. Такое есть правило. Сначала семена, потом уже порошкообразные. И так вот нужно все это заранее приготовить, потому что пряности жарятся буквально секунды какие-то. Поставим на огонь. Так, сейчас, спичечки. И поставили. Сейчас разогреем масло. Сейчас оно подсохнет немножечко. Вот, и затем будем закидывать туда пряности. А ты дорезай, пожалуйста, я смотрю, ты не успеваешь. Еще сельдерей резать, еще у тебя цукини не порезаны. Хорошо, хорошо. Вот, пожалуйста. Только побыстрее. не бейте. Нет, делай быстро и радостно. Ну, смотри, какие красивые овощи, все разноцветные. Мне их жалко резать, жалко. Да что ты говоришь? Тогда тебе надо быть натуропатом и сырыми. Но для Кришны мы хотим сделать прекрасное блюдо, изумительного совершенно вкуса, кисло-сладкое такое. Вот у кого нет тамаринда, и нет манго, то можно использовать вот сок лимона, как я уже сказала, или даже вот кислый джем, наподобие алычевого или сливого. Я вот однажды в такое блюдо использовала даже вот джем из антоновки, из кислой, тоже хорошо получилось. Очень кислая была антоновка такая. Ну, лучше слива, конечно, или лыча, если как заменитель тамаринда. Итак, ну, вообще тамаринд и другие различные пряности вы можете свободно купить в нашем киоске. Это по адресу Хорошевская, 6, дом 8, корпус 3, метро Беговая. Там есть киоск при храме, и там любые пряности, любые приправы вы свободно можете купить. Итак, вот я добавила масло, разогрелось оно уже достаточно. И теперь буду пряности начинать класть. Сначала кумин, семена кумина, затем натертый имбирь и зеленый острый перец. Сейчас все это мы обжарим быстро, перемешаем. Вот. И следом за этим нужно будет бросить в масло черный перец и асафетиду. Сейчас вот немножко обжарится перец острый. И вот кладем перец и асафетиду. Еще секунд несколько проходит. И вот сейчас дай мне, пожалуйста, сыворотку. Я думал, секундомер. Нет, сыворотку дай, пожалуйста. И я туда сразу залью сыворотку. Вот. Нужно будет довести до кипения. И затем вот готовую уже тамариндовую воду мы туда тоже перельем. Добавим сахар, кусочки ананаса, морковь и еще такие пряности, как молотая манго, молотый красный перец и кориандр. То есть, еще раз повторяю, сначала вы в кастрюле нагреваете масло, в которой все будете готовить. Вот в данном случае у нас большая толстодонная кастрюля. Разогреваете масло, кладете туда пряности. Сначала семена, затем из порошкообразных черный перец и асафетиду, сыворотку вливаете, и затем уже добавляете тамариндовую воду, сахар и различные овощи. Вот морковка, ананас, и вслед за ними уже порошок манго, молотый красный перец и кориандр. Вот кориандр. И затем нужно будет все это вместе проварить. Периодически помешивать до тех пор, пока вот эта вся наша смесь не загустеет. Ну, Володь, я смотрю, ты до сих пор никак не нарежешь цукини. Вы знаете, ну цукини, он такой красивый, мне его жалко резать. Может быть, целиком кинем? Нет, Володь, нужно порезать. Нужно соблюсти, да, технологии. Ну, ты у него попроси прощения, цукини, дорогой, послужи для Кришны. Послужи, пожалуйста, для Кришны. Вот, и порежь его спокойно. Пусть он тоже занимается служением. Вот. Так что давай побыстрее, а я сейчас буду готовить, обжаривать панир. Вот в маленькой другой сковороде я разогреваю масло. Беру готовый панир. Это индийский сыр. Вы прессованный. Вы не съездили? Нет, я не ездила. Я сама его сделала из молока. Замечательно получается. Я уже давала в нашей кухне рецепт панира приготовления. Это очень просто. Это прессованный творог. Итак, я вот обжариваю панир до золотисто-коричневого цвета. Сначала я кубики такие делаю. Ну, примерно 2 сантиметра на 2 величиной. Ну, чтобы они совсем не разваливались. И обжариваю их в масле, во фритюре. А ты сейчас вот все дорезал? Да. И нужно сейчас будет... Да. Обжарить цукини, угу, в эту масалу нашу, добавить цукини и сельдерей. Их кладут позже, потому что для того, чтобы они были готовы, меньше времени требуется, чем, скажем, для морковки и ананаса. Вот морковь, корнеплоды, наверное, каждая хозяйка знает, ее кладут в кастрюлю для того, чтобы тушиться или жариться, одно из первых. она наиболее жесткая и немножко больше требует времени приготовления. Итак, вот сейчас ты наконец все порезал. Да. Да, и мы кладем цукини и сельдерей в нашу кастрюлю с овощами, закрываем крышкой, и нужно будет варить до полуготовности. Вот. А вот эти обжаренные кубики панира я пока отложу. Еще, Володя, нам остались порезать помидоры. Вот только одни помидоры. Я думаю, ты не будешь у них прощения просить. Они вроде не возражают. Нет, знаете, я уже с детства привык резать, что у меня вот у них нет. А вот цукини как не так часто. Ну да, ну да. Более экзотичный блюд, фрукт для тебя. Да. Овощ. Итак, все хорошо перемешиваем и закрываем крышкой. Вот. И приготовим, отложим отдельно панир и помидоры. Все это. Да, еще бананы. Бананы, еще вот полтора бананчика здесь. Так. У нас порежь тоже зеленые бананы специально, чтобы они не развалились. Придают такой сладковатый вкус. Красный, красный не брать, только зеленый. Да. Красных бананов не видел ни разу. А ты видел, да? Нет, поэтому не взяли. Ну да, не нужны. Итак, вот это мы отложим. И сейчас я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в кухне надо соблюдать всегда идеальную чистоту, когда мы готовим. Вот, Володя, все эти очистки, которые у нас набросаны, нужно будет их убрать и все тщательно протереть вокруг. Хорошо. Да, посуду, которую мы использовали нечаянно, надо будет сполоснуть и протереть чуть-чуть вот здесь вот набрызгал воды. В кухне надо соблюдать идеальную чистоту, чтобы была атмосфера благости в кухне. Только в атмосфере благости может приготавливаться замечательная пища. Если вокруг вас грязно, у вас грязные мысли, беспокойство, и настроение не такое праздничное, какое должно быть при приготовлении еды. Дело в том, что во время еды передаются в пищу все тонкие энергии, о которых вы, может быть, даже не подозреваете в этот момент. Если у вас плохие мысли, то они могут передаться в пищу, и пища уже будет нести все это ваше настроение. Поэтому создайте атмосферу любви и радости в кухне, когда вы готовите. А как это сделать? Ну, во-первых, нужно всегда, как я уже сказала, включать музыку хорошую, читать маха-мантру, и стараться готовить для Кришны. Для Кришны. И Кришна тебе подскажет, что нужно делать в этот момент. Кришна, кстати, через параматму в нашем сердце, он подсказывает нам в нужный момент, что и когда надо положить. Это бывает. Это бывает с преданными каждый раз. Он подсказывает, как вкуснее приготовить то или иное блюдо. Ну, теперь понятно. Теперь понятно. Так что... Я думаю, нам лишний раз не помешает напомнить об этом, об наших правилах приготовления и приема пищи лишний раз нашим слушателям. Кришна просад, бесценный дар, его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радости, останься, вкушая в гуне благости. Огонь пищеварения, любовно разведите, пищу как трава, спокойно уложите. Без кислорода огонь не разгорается, пусть место в желудке для воздуха останется. Помни, что если переедаешь, силы от еды ты не прибавляешь. Сила уйдет, чтобы излишки сварить, излишек он может и отравить. Почтите просада, выразите смирение. Не заливайте огонь пищеварения. Начни с напитка, не ошибешься. Если не наешься, хотя бы напьешься. Без алкоголя развеселитесь, когда вы в просаде любовь ощутите. Но если усталость тебя одолела, есть в это время плохое дело. Если ты в гневе и жизни не рад, то всякая пища будет как яд. Если обидно лежит на сердце, плохо и горько, без всякого перца, ты успокой свой ум, не вкушай, и маха-матру пока повторяй. Если здоровыми остаться хотите, ешьте умеренно, не спешите. Да Санкиртуму в спешке убегая, не вкушайте на ходу глотая. Древние медики были правы, очень полезны все пряности, травы. Те, что богатство земли вобрали, солнце, тепло и энергию взяли. Пряности все используют умело, взявшись за кулинарное дело. Здесь ты не должен перестараться, в благости пища должна остаться. Осторожно, чтобы вкушать было всем возможно. Перцы я как-то переложил, розовый открыл и уже не закрыл. Кислый со сладким не мешайте, овощи от фруктов отдельно принимайте. Если ты дыню поесть решил, смешивать с пищей ее не спеши. Также молоко, продукт обменный, пьют его свежим всегда отдельно. Но если запьешь ты салат молоком, ох, трудно сказать, что будет потом. Салатами смешивать очень легко. Йогурт, кислое, молоко. Когда ты про Бога не забываешь, естественно, правила ты соблюдаешь. Кухню содержишь всегда в чистоте, тогда не букашек не будет нигде. Раньше я многих вещей не знал и чистоту не всегда соблюдал. Как-то я радуясь морс добивал, пока таракана на дне не застал. Но если хохочешь без устали ты, то проку тоже не будет с еды. Почтительно милость всегда принимайте, спокойно ваш ум всегда сохраняйте. Кришна просад, бесценный дар, его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радости, останься, вкушая в гуне благости. Вот в такой же радостной атмосфере и спокойной, главное. Мы сейчас, Володя, да, доварим наше замечательное овощное блюдо. Угу. Вот давай добавим бананы, да, немного картофеля, чуть-чуть, угу, вот порезали, обжаренные кубики панира, помидоры и вот соль. Ну, соль можно вообще в конце положить. Но кто боится забыть, можно вот как раз во время полуготовности блюда положить соль. Итак, все положили, закрываем крышкой и довариваем. Еще осталось довариться минут 10, самое большее. А пока я хотела добавить вот про те пряности и приправы, которые мы применяем. Сегодня я говорила про тамаринт. Еще я хотела просто добавить, что это замечательная пряность, которая вот придает очень кислый вкус нашему блюду. Она очень полезная и содержит, вот, допустим, витамина С. Мало кто об этом знает, что она содержит витамина С. Ну, 50 буквально раз больше, чем те же лимоны. Ой, ну кто мог подумать? Да. Неужели бывает что-то, да, большее, чем лимон по витаминам? Я такого не знал. Да, а ты знаешь, например, что вот шиповник, он тоже превосходит гораздо по содержанию витамина С, витамина аскорбиновой кислоты, да, лимон. Вот в лимоне больше, да, лимонной кислоты, чем, угу, той же аскорбиновой. И когда вот люди пытаются лечить какое-то вирусное заболевание с помощью лимона, ну, он, конечно, немного помогает, но в данном случае вот такие вещи, как тамаринт, угу, и тот же шиповник, он гораздо более эффективнее, как антисептик, вот антипростудный такой. Ой, даже как в нем гораздо больше витаминов, да. Так что это очень полезная, полезная добавка к пище. И у него еще есть, вообще у специй есть масса положительных качеств. Как мы уже говорили, что древние женщины Индии вот во времена ведической культуры, они знали все вот эти вот тонкие качества специй, что они влияют не только на качество пищи, не только на вкус еды, и также на настроение человека, который употребляет эту еду. Угу. Мало того, что на настроение, он даже меняет черты характера человека. Ну, вот такие вещи, как тамаринт, вот, допустим, Тамаринт, он развивает хорошую память, интеллект развивает, интеллигентность, остроту ума. Надо, это вот. Надо кушать, мне нужно. Это, по-моему, всем не помешает. Единственное, что он довольно кислый, и, конечно, у людей, у которых повышенная кислотность, увлекаться, конечно, им не очень рекомендуется. Пусть будут потупее. Ну вот такая полезная пряность. Еще здесь мы применяем вот тоже как кислую добавку порошок манго. Мы ее тоже положили довольно много. Это вот две чайные ложки сюда целых ходят. Это тоже замечательная пряность. И вот порошок манго также содержит большое количество витамина С. Кроме того, порошок манго, вот он тоже превосходит вообще все цитрусовые по содержанию витамина С. Ну, надо же. Да, к тому же он содержит вот каротин, тиамин, витамин D. Порошок манго, как все могут догадаться, это высушенный продукт, то есть размалывают, высушивают и размалывают затем пластинки плода дерева манго. Вот его еще называют амчур. И в Индии жители севера Индии применяют порошок манго для придания пищи вот резкого и кислого привкуса. Так же широко, как вот жители западных стран применяют лимон. И помимо того, что порошок манго придает кисловатый такой вкус в наших блюдах, он еще к тому же обладает лекарственными свойствами. Вообще пряности, они естественные такие, блестящие, просто блестящие лекарства, гораздо более безвредные, вообще безвредные по сравнению с теми химикатами, лекарственными препаратами, какие люди привыкли применять. С вредными химикатами, да, а это безвредные. Да, это безвредный, естественный такой продукт природы. То есть природная пищевая лекарственная добавка, я бы так сказала. Ай, Нирун, а я сейчас хочу вот сказать, что просад – это тоже лекарственная такая вот природная духовная вещь. Конечно. Она вылечивает от материальной болезни вообще. Да, не только от материальной болезни. Просад, он добавляет энергетики. Иногда, вот я помню случай такой, рассказывали про моего гуру, Шрила Харикеша Вишнупада, что как-то он очень тяжело заболел и решил поголодать. Ну, вот как, в общем-то, он натуропатией увлекался тоже. И, ну, это вообще неплохо, такой аскетизм проявлять, и он решил поголодать. И, в общем, ничего у него не получалось, он никак не мог вылечиться. И тогда, когда случайно Шрила Прабхупада узнал, что он ничего не ест и голодает, он ему положил целый поднос просады и велел отнести. И вот он съел весь этот просад и выздоровел. Ну, надо же. Так что просад, конечно, он в нужный момент, да еще с такой вот направленной энергетикой, духовной, чистой энергией духовного учителя, он может сделать чудо. Вообще интересный случай. Да. Да, это замечательный случай. Так вот, что касается еще порошка манго. Дело в том, что это такая вообще замечательная пряность, такая замечательная специя даже, что противопоказаний против ее применения просто нет. Она применяется как в кулинарии, в напитках, в овощных блюдах, в наших рецептах. Также и в медицине она применяется. Аюрведа рекомендует вот порошок манго как мочегонное средство, слабительное средство при различных острых кожных заболеваниях, таких как дерматит, различных проявлениях астмы. Ну, вообще, замечательный порошок. Так что, добавляя вот такие специи, как манго и тамаринт, вы не просто прибавляете особого вкуса, вы еще добавляете здоровье себе. Здоровье. Ну, про пряности я еще расскажу вам. Ну, я думаю, что нам пора уже посмотреть, готово ли наше блюдо. Может, не стоит? Ну, давай. Или нет, стоит? Нет, стоит. Надо вот снять крышечку и посмотреть, готов ли картофель. Конечно. Я всегда проверяю по картофелю или по вот корнеплодам, таким как морковь. Вот. Поэтому давай То есть как нужно как проверить? Морковь у нас давно, просто на ложечку. Или на ложечку и размять пальчиком. Угу. Можно просто иногда вот деревянной ложечкой попробовать размять там внутри. Угу. Ну вот в кислой среде, конечно, все знают, что в кислой среде гораздо дольше развариваются корнеплоды, поэтому это требуется еще какое-то дополнительное время. Давай сейчас посмотрим. Угу. Вот у нас там морковка, давай посмотрим, как она, довольно мягкая или нет. Сейчас. Ой, чуть не обжег. И картофелину. Угу. Ага. Вот ну, осторожно, там пар. Вы знаете, вот морковка мягкая. Морковь мягкая. Картошки еще надо немножко? Картошка буквально чуть-чуть, по-моему. Чуть-чуть. Так, в принципе, она мягкая, но надо помягче, мне кажется. Ага. Ну вот пока закрой крышку, пока это будет довариваться. Давай сейчас все приготовим для того, чтобы предлагать нашу еду Кришне. Возьмем чистую посуду. Угу. Не мешает ее лишний раз ополоснуть. Я сейчас вот это все сполосну, посуду Кришны, поднос хороший такой, цветочки приготовлю. А ты, Володя, вот я еще раз хочу напомнить, что нужно почаще прибирать в кухне, когда вы готовите, чтобы была атмосфера всегда чистой такой и благостной. Володя, собери вот эти баночки со специями, нужно их убрать, поставить на место и здесь чуть-чуть прибраться. Хорошо. Чтобы в момент предложения пищи Кришны, если вы... Особенно если вы это делаете не в отдельной комнате, а прямо в кухне на какой-то полочке, чтобы было чисто и опрятно в кухне. Сейчас ты убери, пожалуйста. Да, все готово. Вообще время для варки овощей, конечно, требуется немножко побольше. Я, например, не люблю, когда картофель или корнеплоды полусырыми подаются. Они должны впитать достаточно вот этого овощного сока и сока, который идет от специй и пряностей, которые мы применяем. А здесь у нас, как видишь, целый букет различных специй. Здесь и манго, и красный перец, и кориандр, и много других, вот такие, как асафетида. И, конечно, когда вот картофель или морковь, все это пропитано этими специями, это, конечно, будет достаточно вкусно. Итак, обычно мы в нашей передаче используем ускоритель, так называемый скороварку. Вот, Володя, ты сейчас ее опять откроет. Да? Да. Открой, и пора уже, наверное... Выпустить пар. Да, класть. Все класть для Кришны. Мы уже все приготовили. Да, хорошо. И предлагать это замечательное блюдо, которое, напоминаю, называется... Хати Митхи Сабджи, сладко-кислые овощи. Так, сейчас я сначала воду, да, нужно. Да, наливай. Воду. Угу. Так, только сейчас. Налей воду и положи как раз. Все готово. Угу. Теперь можно предлагать. Так. Бери колокольчик. Угу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Обычно Харе, мы. Харе. Читаем муха-мантру. Харе Рама. Харе Кришна. Рама, Рама. Во время предложения. Харе, Харе. Пищи Харе Господа. Кришна. Харе Кришна. Кришна. Называя просто Харе, Харе. Его Харе Рама, имена. Харе Рама. Рама, Рама. Эти имена Харе, сами Харе. По себе очищают Кришна, все вокруг. Харе Кришна. Очищают Кришна, не только ваше Кришна, сердце, Харе, Харе. Но и пищу, которую Харе, Рама, вы предлагаете. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. Кто-то хочет поподробнее поинтересоваться мантрами предложения. Все эти мантры предложения, специальные мантры предложения, есть в наших книгах в разделе «Йога, приемы пищи». Книги издательства Бхактивиданта Book Trust. Их вы можете также приобрести в храме на Беговой в киоске. Итак, вот мы предложили пищу Кришне. И я думаю, еще раз не помешает рассказать о тех пряностях, замечательных пряностях, которые мы применяем вот в этом нашем блюде. Ниргуна, вот вы сказали про тамаринд, что он влияет на остроту ума. А вот что делает кориандр со мной? На какую остроту или тупизну мою он влияет? Ну, ты у нас довольно остроумный. Это все понимают. Такое впечатление, что ты только и делаешь, что вот ешь там тамаринд, красный, черный перец, имбирь, который вот как раз влияет на остроту ума и на хорошую память. На нет, память у меня ужасная. Еще пока я мало съел. Мало съел. Ну, ничего, я думаю, все впереди. Ну, вот такие пряности, как кориандр, Это вообще замечательная пряность, я сейчас про нее расскажу. Она как раз подавляет такие отрицательные черты характера, как гнев, ненависть, зависть. Вот у этой пряности кориандра, у нее вот такая охлаждающая энергетика. И она, в общем, полезна для людей с любой физиологией. Она очищает кровь, она помогает вот другим веществам, вот как транспортное такое средство. То есть кориандр очищает кровь и помогает другим веществам принести пользу вашему организму. Ну, замечательная пряность, и она также действует как ветрогонное средство, как мочегонное и патагонное. Еще эта пряность хороша тем, что она стимулирует обмен веществ в организме. Так что у этой пряности очень-очень много достоинств. За этой пряностью большое будущее. Не то, что большое будущее, она, между прочим, очень популярна у нас уже в Европе, и вот в частности в России. И богатое прошлое. Да, кориандр, ее знают эту пряность как кинза. Но многие считают, что достоинство именно в траве, но мало кто понимает, что вот именно семена кориандра, да, они более полезные, я бы сказала, потому что это вот экологически чистая часть растения. Вот корешки и вот верхняя часть стебля, они впитывают больше других вот частей растения на себя всякие вот вредные добавки из воздуха и из почвы, а семена, они уже как бы переработанное растением, вот эта вот экологически чистая часть. Но тем не менее, все, что мы применяем, и корни, и листики, вот мы сегодня сельдерей применяли, нужно тщательно промыть, и даже не мешает подержать их какое-то количество в воде, чтобы все, что есть, все нитраты, чтобы они ушли в воду. Так что кориандр – это, еще раз говорю, замечательная пряность. Она как антисептик, как болеутоляющая, как кровеочистительное действие. Также применяется как слабительное средство при гастритах, язвах 12-перстной кишки. Ой. И очень популярно просто жевать семена кориандра вот для улучшения пищеварения по 5 семечек после еды. Ну, про эту пряность замечательно можно говорить целый час и даже больше. И много рецептов есть. Я, может быть, когда-нибудь буду их давать, различных чаев. И советую вам слушать наш раздел «Аюрведа», где будет говориться отдельно про свойства пряности. Будет, наверное, вести также Лидия Николаевна Соловьева этот раздел. Итак, сейчас уже время подошло, Володя. Просад. Давай звони в колокольчик. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, все. Когда вы дома предлагаете пищу Кришне, полезно в это время, очень полезно в это время, либо включать музыку с Маха-мантрой, либо самим читать Маха-мантру. По крайней мере, вы должны сосредоточить свои мысли на Господе. Так, ну все готово, я посуду помыл уже. Помыл, теперь не мешает попробовать. Да, Ниргуна, вот пожалуйста, пряность. Да. Вам ты мне уступаешь, да? Вообще я это блюдо очень люблю. Вообще сладкие кислые овощи я еще делала, даже когда не знала ведических рецептов. Я просто добавляла в овощную смесь, в овощную рагу, добавляла немного яблок и тамаринда. Вот Господь подсказывал, просто Господь, что можно такие вещи делать, это очень вкусно. Да, действительно. Ну как? Вкусно, немножко еще горячее, но замечательно. Ага. Замечательное блюдо. Теперь я. Теперь я. Да, но ты себе положи побольше, и ты спокойно поешь. Спокойно поешь, не на ходу. Вообще просад надо вкушать с благоговением, потому что это не просто пища, это духовная пища, это милость Кришны. Класс. Класс. А мне, я знаю, мне нравится. Ну, горячая, чуть-чуть горячая. Ну, так вообще классно. Не очень острая, потому что мы обычно делаем, вот стараемся придерживать стандартного рецепта, но наши слушатели могут немножко отступать в том плане, что немножко меньше класть пряностей, потому что для первого раза, когда вы готовите, все-таки попробуйте делать так, как мы делаем. Чтобы узнать уже потом, чего меньше добавлять. Нет, ну, по-моему, нормально. Острое, но это как раз, знаете, ну, острота придаёт. То, что надо. То, что, да, будут острые все такие. То, что надо. Вот те же самые овощи, но без пряности, могут принести иногда не очень желательные результаты. А вот пряности – это чудо природы. Советуем готовить по нашим рецептам. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, мы хотим с вами попрощаться. И я хочу еще раз напомнить, что передачу вели и приготовили Бакта Володя и Ниргуна Девидаси. До свидания, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Харе Кришна.